за кулисами. К Павлу Трофимовичу подошел майор Фигурин. Пожал руку молча. Подошел полковник Лужин, улыбнулся, слушал вас с чудовищным интересом. Приблизился приезжий генерал, руки не подал, не улыбнулся, но проскрипел: по поручению товарища Берия передаю вам личную его благодарность. Подходили еще какие-то люди, жали руки, говорили слова. Один только судья, полковник Добренький, на время покинув судейское кресло, хотел выразить прокурору недовольство его отсебятиной, но, услышав, что отсебятина понравилась самому Лаврентию Палычу, тут же переменил мнение и тоже поздравил его самым энергичным образом. Прокурор принимал поздравления, но был хмур и отвечал односложно, прикуривая от одной папиросы другую, и в полуха слушал выступавшего вслед за ним защитника. «Товарищи судьи!» — взволнованно начал тот. «Долг адвоката состоит в том, чтобы защищать своего клиента. По роду своей профессии мне приходилось защищать воров, грабителей, насильников и убийц. И каким бы тяжким ни было преступление моего подзащитного, всякий раз я находил в его действиях те или иные смягчающие вину обстоятельства. Но, товарищи судьи, советский адвокат, прежде всего советский человек, и как советского человека, как коммуниста, меня глубоко возмущают действия моего нынешнего подзащитного. Да, я защитник, — повысил он голос, — но когда я вижу такого ужасного преступника, я невольно хочу защищать не его, а от него наш народ, нашу страну, нашу власть. И именно с целью защиты всех наших завоеваний я считаю, что нет такой казни, которая могла бы хоть в какой-то степени соответствовать чудовищным злодеяниям подсудимого. Адвокат сел. Задвигали стульями заседатели, заерзали на своих местах зрители. Прокурор отхлебнул воды, полковник Добренький, отворотясь, трубно высморкался и, складывая платок, вчетверо объявил: «Суд приступает к слушанию последнего слова подсудимого. Подсудимый, встаньте! Что вы хотите сказать суду?» Чонкин молчал. Что он мог сказать в свою защиту? Что он молод, что он жизни не видел, что он не насладился еще ни едой, ни водой, ни свободой, ни трепетным женским телом. У него не было того понимания, что он есть неповторимое чудо природы, что с его смертью умрет и весь мир, который в нем помещался. Обладая конкретным и нетщеславным воображением, он определенно знал, что с его исчезновением вокруг ничего не изменится. Так же будет всходить и заходить солнце. День будет сменяться ночью, а зима — летом. Будут идти дожди, будет расти трава, будут мычать коровы, блеять козы. Какие-то люди будут управлять лошадьми, спать со своими бабами, охранять объекты и вообще делать все то, к чему их приставят. Ему было бы легче, если бы хоть раз за все это время он встретил Нюру. И она бы ему сказала, и он бы узнал, что семя его, прилепившись где-то внутри ее организма, пустило ростки, и что-то вроде головастика вступило в период своего потайного развития, чтобы в конце концов превратиться пусть в кривоногое, пусть в лопоухое, но похожее на Чонкина человеческое существо. «Подсудимый, — напомнил о себе председатель, — вы что-нибудь скажете или нет?» «Прошу простить, — сказал Чонкин, еле двигая языком. «Ишь, чего захотел простить? — выкрикнул некий лжечеловечек из зала. Но другой, почти такой же и все-таки чуть получше, дал тому локтем под дых и громко сказал: «Заглохни, псина!» Эти два неожиданных выкрика как бы нарушили торжественность момента. Все повернули головы. туда, откуда эти выкрики слышались. Тот, кто крикнул вторым, сидел бледный, сожалея о том, что невольно проявил в себе человека. «Суд удаляется на совещание для вынесения приговора», — объявил добренький, поднимаясь. Донесение Курта было получено адмиралом Канарисом во вторник. Вечером того же дня на очередном совещании у фюрера, посвященном обсуждению деталей операции «Тайфун», операции по захвату Москвы, Канарис в числе прочих данных своей разведки доложил о донесениях из Долгова. Гитлера донесение неожиданно заинтересовало. «Кто он, этот русский?» — переспросил Гитлер. «Князья Голицыны, одна из стариннейших дворянских ветвей», — объяснил Канарис. «Я не понял», — перебил Гитлер. «Я вас спрашиваю, это ваш человек?» Канарису показалось, что Гитлер чем-то недоволен, и он быстро ответил, что в его агентуре таких не значится. «Жаль», — сказал Гитлер. Он вскочил и забегал по кабинету. «И все-таки, господа, это прекрасный симптом! До сих пор, кажется, ничего подобного не было!» Да, не было. Хотя он и рассчитывал на мощь своих вооруженных сил. Но он не думал, что сопротивление русского народа будет столь упорным. Он был уверен, что русские только о том и мечтают, чтобы сбросить с себя ярмо коммунистического рабства. Он думал, что они будут выходить навстречу его войскам с хлебом-солью, как всякий диктатор. Гитлер был не только жесток, он был сентиментален. Планируя уничтожение народов, он в глубине души хотел, чтобы эти же народы, евреи, цыгане, поляки, русские, любили его, как своего освободителя. Его поражало, почему русские не восстают против большевиков. Почему не идут навстречу его войскам? «Господа!» Остановившись посреди комнаты, он высоко поднял руку, давая понять, что принимает историческое решение. «Я думаю, мы должны помочь этому русскому. Мы не имеем права оставлять его одного в беде, и мы ему...» Он вытянул горизонтально указательный палец. «Поможем!» «Но мой фюрер, я повторяю, — сказал Канарис, — я не знаю, кто он. В моей агентуре такого человека нет. Мой фюрер, — вмешался молчавший до этого Гиммлер, — в России, помимо агентуры адмирала Канариса, существуют и другие службы. Ты хочешь сказать, что этот, как его, Голицын, твой человек?» «Я должен это проверить, мой фюрер!» Гиммлер многозначительно улыбнулся. Гиммлер, конечно, не думал, что мифический князь состоит у него на службе. Но, видя, что фюрер затевает какое-то новое дело, решил тут же к нему примазаться. Это понял и Канарис, понял и Гитлер, но, увлеченный новой идеей, он был рад косвенной поддержке Гиммлера. «Это замечательно!» — говорил Гитлер, ходя по комнате и размахивая руками. «Это изумительно! Это превосходно! Гудериан!» — закричал он. «Где сейчас находятся наши танки?» Генерал-полковник Гудериан встал, одернул мундир, посмотрел на часы, как бы выжидая наступления именно того самого момента, о котором начал говорить. «В данный момент, мой фюрер, мои танки в районе Каширы, прорвав оборонительный заслон русских, вышли на прямую дорогу к Москве. Вы их повернете к Долгову?» «Как?» — вырвалось у Гудериана. Скинул голову Браухич, задергал шеей генерал-полковник Гальдер. Один только Кейтель сидел по-прежнему невозмутимо. Даже Гиммлер посмотрел на фюрера с опаской, но тут же опустил глаза. «Но мой фюрер!» — у Гудериана в глазах стояли слезы. «До Москвы осталось всего 80 километров! Мои танки ворвутся в нее сходу!» «Ваши танки ворвутся в нее сходу, но сначала пусть они возьмут Долгов!» Пусть освободят этого несчастного князя. Право оставить его в беде было бы неблагородно. Я бы себе этого никогда не простил. Тут поднялся ужасный переполох. Все генералы вскочили на ноги, и все, перебивая и отталкивая друг друга, кричали: «Мой фюрер! Мой фюрер! Мой фюрер! Молчать!» Фюрер хлопнул ладонью по столу и затряс ее от боли. «Всем замолчать! Говорите по одному, что, чем вы недовольны?» «Мой фюрер!» — выступил вперед фельдмаршал фон Бок. «В данных условиях, когда наши войска находятся на подступах к Москве, я вас понял, фон Бок, и объясняю, взять Москву мы всегда успеем, но я полагаю, — приблизился фон Браухич, — все!» Раздраженно сказал Гитлер и снова хлопнул рукой по столу. «Полагать вы могли до того, как я принял решение. Теперь вы обязаны только лишь исполнять. Что стоите? Вы свободны!» Генералы и маршалы, как школьники на перемену, толпясь и чуть ли не сбивая друг друга с ног, ринулись в открытые двери. В кабинете остались только Гитлер и Гиммлер. Гитлер продолжал бегать по комнате, размахивать руками и выкрикивать: «Ничтожество! Мелкие твари! Козявки! Я полагаю! Кто вы такие, чтоб полагать? Навешали на себя ордена и погоны и думаете, что вы действительно стратеги и полководцы? Да я вас в один миг, и вы будете у меня голенькие, ничтожные глупые старики с обвисшими животами!» Гиммлер сидел в мягком кресле и с легкой улыбкой наблюдал за истерикой своего вождя. «Но, мой фюрер, — сказал он с легкой улыбкой, — не стоит на них так сердиться. Дюжина средних умов никогда не сможет постичь одной мысли гения. Льстишь?» — повернувшись к нему, быстро спросил Гитлер. «Льщу, мой фюрер, — сказал Гиммлер, и оба весело рассмеялись. «Говорят, в Москве какого-то октября была всеобщая паника. Никто не знал, что происходит на фронте. Никто не работал, никто никому не подчинялся. На вокзалах творилось что-то невероятное. Люди осаждали стоявшие на путях теплушки и вагоны электричек. Во всех направлениях, лишь бы из города, ехали на машинах, мотоциклах, лошадях, велосипедах, шли пешком, толкая перед собой тачки с пожитками. Метро не работало. Магазины, банки, сберкассы были открыты. Заходи, бери, есть чего найдешь. Возле помоек лежали груды с сочинениями Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и других подобных авторов. Брошенные хозяевами голодные собаки, бродя меж фолиантами, внюхивались в них и воротили морды, тоскливо повизгивая. На улице не видно было ни военных патрулей, ни милиции, райкомы и райисполкомы не действовали, власти не было. Говорят, что в этот день немцы могли взять русскую столицу голыми руками. Почему же они этого не сделали? В обширной литературе существует на этот счет немало противоречивых, а порой весьма оригинальных суждений. Одни говорят насчет погодных условий, другие противопоставляют морально-политические факторы, массовый героизм, что, конечно, было. Нередко приходится слышать и о личных заслугах одного из второстепенных персонажей данного сочинения. Я имею в виду того, который сидел в метро. Мы, мол, победили, потому что он был с нами. Признаться, с горькой усмешкой следил автор долгие годы за перепалкой историков. Сколько всего наговорено, сколько лесов порублено на бумагу, сколько щепок зазря пролетело. А ведь истина, вот она, вот, под рукой. Нет, полностью отрицать заслуги того, который сидел в метро, я не буду. Он тоже свое дело делал. И трубку курил, и жирным пальцем глобус мусолил, указывая, куда, какую кинуть дивизию и как наилучшим образом уничтожить живую силу и с той стороны, и с этой. Но с нами он не был. Он в метро сидел, оставив нас на поверхности. Однако, если говорить не о каких-то заслугах, а о выдающихся, и решающих, то теперь мы знаем, что они принадлежат главному герою нашего скромного повествования, который в роковой час отвлек на себя танки Гудериана и таким образом спас столицу. И что с того, что ростом он невелик? Что с того, что лопоухий кривоног немного? Ведь если разобраться по совести и без горячки, так и тот, который сидел в метро, был тоже ничем не лучше. Ростом 1,5 метра с фуражкой. Морду имел побитую оспой, руку сухую, лобик шириною в 2 пальца, а зубы кривые и желтые. А вот же, несмотря на эти вопиющие недостатки, вошел в историю и выведен в бесчисленных сочинениях, авторы которых изображают его либо не иначе, как горным орлом, либо не иначе, как совершенной свиньёю. Стремясь к наибольшей объективности, я лично думаю, что он был не орел и не свинья, а что-то среднее. Завершая настоящий пассаж, мы выражаем надежду, что теперь, когда в запутанный историками вопрос внесена полная ясность, многолетняя полемика представителей различных школ и направлений, потеряв всякий видимый смысл, прекратится сама собою, выполнив возложенную на него свыше миссию, автор скромно отходит в сторону. Генерал Дрынов получил повышение неожиданно. Когда ударная армия, с входившей в нее дивизией Дрынова, потеряв половину своего состава, вышла из окружения, ее командующий был арестован за то, что не удержал Каширу. На его место назначен был Дрынов. Остатками потрепанной армии он должен был удерживать подступы к Москве. Положение было незавидным. Равнинная местность, лишенная всякой растительности, не считая травы. По приказу нового командующего бойцы окопались и ждали появления немцев. Утром появились немецкие танки. В армии Дрынова было 4 противотанковых ружья. Из них одно неисправное, другое без боеприпасов. И 1 пушка, 45-ка, та самая. Без снарядов. Сопротивление было бесполезно. Но Дрынов получил приказ не шагу назад и намерен был его выполнить. Танки шли развернутым строем. 1 противотанковое ружье тявкнуло и замолкло. В него угодил немецкий снаряд. Из другого удалось подбить 1 танк, и он загорелся, но тут и для этого последнего ружья кончились боеприпасы. И тогда Дрынов решился на отчаянный шаг. Он поднялся во весь рост и с криком «За Родину! За Сталина! Ура!» размахивая пистолетом, побежал навстречу танкам. Увлеченные его порывом поднялись и бойцы. Расстояние между ними и танками стремительно сокращалось. И вдруг... Чего только в жизни не бывает. Танки остановились. Эти громадные некрасивые железные чудовища стояли и, словно в нерешительности, поводили дулами своих пушек. Туда-сюда бойцы тоже остановились. От растерянности никому не пришло даже в голову залечь. И вдруг, видимо, получив команду по радио, все танки одновременно повернули на 180 градусов и кинулись на утек. Все опешили. «Батюшки, да что ж это такое?» Удивился неподалеку от Дрынова пожилой красноармеец и перекрестился, не веря своим глазам. «А-а-а! Гады струсили!» — закричал Дрынов и побежал с пистолетом вдогонку. Кажется, он даже выстрелил 1 или 2, но так или иначе танки ушли. Корреспондент «Правды» Александр Кривоватый, узнав об этом от очевидцев, сам он видеть этого не мог, ибо старался описывать подвиги, глядя на них издалека, по телефону передал срочные сообщения в газету. Утром Просматривая газеты, на эту заметку наткнулся Сталин. «Что за несусветная чушь?» — сказал он и приказал Маленкову позвонить в редакцию и от его имени передать корреспонденту Кривоватому, чтобы врал да знал меру. Маленков вернулся удивленный и сказал: «Кривоватый клянется, что на этот раз ничего не приукрасил, все так и было». Маленков звонил в штаб фронта, но и там ему подтвердили, что все так и было. Остановленная армией Дрынова танковая группа Гудериана отступила, и контакт с ней утерян. И вот тогда Сталин приказал генерал-майора Дрынова произвести в генерал-лейтенанты, представить к званию Героя Советского Союза и доставить на подземную дачу для личной беседы. И то, и другое, и третье, разумеется, было выполнено немедленно. На дачу Дрынов прибыл не один, а в составе группы генералов, каждый из которых чем-нибудь отличился. Полководцев привезли в закрытом вагоне, под конвоем ввели в небольшую комнату, попросили снять шинели и построиться по ранжиру. Как только они это сделали, свет погас и тут же зажегся, и ослепленные генералы увидели перед собой невзрачного человечка в засаленном мундире без знаков различий. Человечек сосал погасшую трубку и, шевеля выцветшими усами, волочил по лицам собравшихся цепкий настороженный взгляд. Генералы сперва удивились. Что еще за явление? Потом обмерли. И Дрынов, первым оценив обстановку, рявкнул, как на параде: «Великому полководцу, товарищу Сталину! Ура! Ура! Ура! Ура!» Троекратно грянули генералы. Сталину такой прием, видимо, понравился, тем более что он не был отрепетирован, а вождь любил искренние проявления любви. Он улыбнулся отдельно Дрынову и затем всем остальным и, сдавив трубку в желтых зубах, шутливо заткнул пальцами уши, показывая, что так можно оглохнуть. А затем стал хлопать в ладоши. Генералы, естественно, тоже. Дрынов в восторге от того, что Сталин улыбнулся ему отдельно, аплодировал со стервенением, как мальчик на стадионе. Сталин заметил это и опять улыбнулся ему отдельно. Хлопали долго. Затем хозяин дачи прекратил это дело, дав понять, что прозвучавшие аплодисменты он считает достаточным выражением любви к нему лично и в его лице к партии, правительству, народу, к родине, к необъятным ее просторам и к отдельным березкам. Прекратив аплодисменты, товарищ Сталин пошел перед строем и стал всовать каждому свою сморщенную ладошку для пожатия. «Так вот ты какой!» — сказал он, дойдя до Дрынова. Дрынов с перепугу несколько перестарался. Великий вождь поморщился от боли и вскинул на Дрынова подозрительный взгляд, но моментально понял, что генерал сделал это не из террористических побуждений, а от полноты чувств. Усмехнулся в усы и сказал с заметным акцентом: «Значит, есть еще в наших мускулах сила, товарищ Дрынов?» «Так точно, товарищ Сталин!» — отрубил Дрынов. «Так точно?» — быстро переспросил Сталин с некоторым удивлением. «Ведь что же, товарищ Дрынов, поклонник уставных выражений, принятых в царской армии?» «Никак нет!» — гаркнул Дрынов. И, осекшись, покраснел, а затем побледнел, чувствуя конец своей военной карьеры. Сталин молчал. Он молчал и с любопытством смотрел на Дрынова, наблюдал, как меняется тот в лице. «Почему же и никак нет?» «Вдруг», — сказал Сталин и опять улыбнулся. «Нам не следует отказывается от того хорошего, что было в царской армии. Пожалуй, нам следовало бы вернуть некоторые хорошие традиции, принятые в старой армии. Вы со мной согласны? — Так точно! — отрапортовал Дрынов уже без всякой опаски.